«Зачем ей тебя бояться?» Он пожал плечами. «По-моему, ты выдумываешь». «Конечно, боится». В голосе Веры прозвучала глубокая убежденность. «Не хочет делиться своим мужем. Вот ей страшно». Бабкин едва не поперхнулся. «Что значит «не хочет делиться своим мужем»? Он что, бесхозный батон?» «Вы ничего не понимаете», — презрительно сообщила Осипова. «Он ее вытащил отсюда, в Москву увез». «Откуда отсюда?» «Да из Вязников же. Она раньше здесь жила, а потом вышла замуж и уехала. И больше ни одного разика тут не появлялась. Она местная, понимаете?» Сергей подумал, что если это правда, то в действиях Ольги Романовны и Агриппины Чайки прослеживается поразительное единодушие во всем, что касается поселка. «Ей досталось все, что она хотела», — возмущалась Осипова. «Вы ее видели? Она ведь уже почти старая. У нее все руки в морщинах и мешок на шее. Пусть и нам даст пожить». «Так вот зачем тебе нужен ее муж», — догадался наконец Бабкин. «Чтобы он и тебя, как паровоз, вытащил отсюда». «За ним хочешь в Москву любовницей?» Выражение ее лица из негодующего стало хитрым, глаза заблестели. «Вы не думайте, я не из-за денег или чего-то там еще», — оправдалась Вера, облизывая губы. «Он мне правда нравится». «И то, что он женат, большой роли не играет», — хмуро заметил Сергей больше себе, чем ей. Вера выразительно пожала плечами, словно говоря, что если ему так хочется, пусть играет, но она-то знает, как обстоят дела на самом деле, и пошла к берегу, нарочито покачивая бедрами на ходу так, чтобы взлетал подол коротенького платья. Сергей первый раз в жизни столкнулся с таким сочетанием глупости, цинизма и простоты. «Образцовая папуасская логика», — думал Сергей, глядя, как Вера наклоняется над водой. «Твой мужчина сделать мне добро, теперь пусть твой мужчина делать мне добро. Если не делать, моя твоя убить». Сзади затренькал велосипедный звонок. И к скамейке подъехала Катя, описала круг, виляя передним колесом. «Все», — выдохнула она, спрыгивая на землю, — «купила». Катя Иванова плюхнулась на скамейку и только тут заметила Веру, с независимым видом выхаживающую по берегу пруда. «Верка вам уже рассказала, да? Вы ей не верьте», — заговорщическим шепотом попросила девочка. «Она все врет». «Что врет?» «Про себя все. Муж заведующий на нее даже не смотрит». «Так», — протянул Бабкин, толком не зная, что сказать. «А на кого он смотрит?» «Я откуда знаю?» Отчего-то обиделась Катя. «Мне до них вообще как до фиников». Она вынула из-за уха прядь, пожевала ее и деловито заправила обратно. «Я тут ни при чем. Правда, Верка мне кое-что пообещала». Девочка взглянула на Сергея неожиданно трезвым, оценивающим взглядом и замолчала. «Говори уж, раз начала». Катя подумала немного и наклонилась к Сергею. «Сколько?» «Чего сколько?» «Сколько вы мне заплатите?» «За что я тебе заплачу?» — рассмеялся Бабкин. Деловитая толстушка была забавна в своей серьезности. «За то, что я расскажу!» Ее ничуть не оскорбил его смех. «Вам же нужно все узнать от меня, а я просто так говорить не буду». Заметив его взгляд, девочка слегка отодвинулась в сторону. «А чего вы так смотрите? Мне, между прочим, деньги нужны. У меня бабушка болеет». «Бабушку-то сюда не приплетай. Долгих ей лет здоровья», — холодно попросил Бабкин. Катя недовольно передернула пухленькими плечиками. «Ну и пожалуйста, раз вы мне не верите». «Не верю», — подтвердил Сергей. «Да и рассказ твой мне не особенно нужен. Мне и без тебя все рассказали». «Поехала ты, Катюша, утром к рассвету продавать ягоды. И решила выбрать не обычную дорогу, а незнакомую тропинку. Ну и заблудилась. Проплутала, уснула. А когда проснулась, выбралась к поселку. Вот и весь твой рассказ». Девочка снова помусолила во рту хвостик, напряженно что-то обдумывая. «Не ягоды, а яблоки», — наконец сказала она. «Какая разница? И еще мне сны снились странные. Вы о них не можете знать, я никому не рассказывала». «Тебе снилось, будто тебя утаскивают на дно», — наугад сказал Сергей. И по изумленному взгляду толстушки понял, что угадал. «Ты была в темноте, и еще тебе было холодно». «Нет, холодно не было», — тихо возразила Катя. «Просто страшно. Сначала я шла, а потом пришлось лечь. И больше я ничего не помню». «К врачу бы вас обоих, голубушки», — мрачно подумал Бабкин, поглядев на Веру, которая в отдалении ждала подругу. «Так ведь не пойдете. И Мурзоев, ленивая сволочь, пальцем не пошевелит, чтобы вас уговорить». Какая-то деталь царапнула его в разговоре с толстушкой, и он снова прокрутил в памяти их разговор. Итак, она отправилась с утра в пансионат, чтобы быстро распродать свой товар и вернуться в поселок. Доктор, кажется, обронил, что девочка собиралась продавать ягоды. Она говорит, что не ягоды, а яблоки, но это и не важно. Стоп! Яблоки! — объявил Сергей, поняв, что это была за деталь. «Что яблоки? Где они?» Девочка непонимающе уставилась на него, и Бабкин нетерпеливо взмахнул рукой. «Ну, корзина или ведро. В чем ты их везла?» «А, эти. Да в корзине. Одна на руле, а еще одну я привязала к багажнику». «Умница. И где они?» Катя задумалась. «Одна так и осталась на багажнике», — сказала она наконец. «Я ее сверху тряпкой перетянула, чтобы яблоки не сыпались». «А вторая?» «А вторая?» «Вторая пропала», — растерянно призналась девочка. «Я про нее совсем забыла». «Куда же делась корзина?» — задался вопросом Сергей. «Может быть, так и валяется в лесу? Нужно будет еще раз обойти пансионат и поискать ее». У него понемногу вырисовывалась версия произошедшего, и он задумался над тем, где похититель мог прятать девчонок. «Теперь у меня и корзины нет», — неожиданно заныла над самым его ухом Катя. «Бабка меня, знаете, как заругает». «Две недели не ругала, а теперь заругает», — рассеянно поинтересовался Сергей. «Не ной. Ты что хочешь, чтобы я тебе сплел корзину?» «Я вам столько полезного рассказала, а вы мне даже заплатить не хотите», — продолжала хныкать девочка. «Так нечестно. Как же я с Веркой поеду?» «Куда поедешь?» — обернулся Бабкин, выведенный ее нытьем из раздумий. Катя огляделась вокруг, убедилась, что никто ее не подслушивает, и прошептала, выпучив глаза для убедительности. «В Москву. Или в этот, в Питер. Мне Верка обещала, что возьмет меня с собой. Я у нее буду домработницей. Она станет в передаче сниматься, и ее все будут узнавать. Только нам деньги нужны, чтобы снимать квартиру». «В какой еще передаче?» «Дом 2», — важно объяснила Иванова, поглядывая, какое впечатление произведут на Сергея ее слова. Сергей вздохнул и мысленно извинился перед Черниковой. Похоже, она была права, описывая нравы местных девушек и их желание выбраться из поселка. «А в Вязниках тебе не нравится?» — спросил он серьезно. Толстушка в ответ взглянула на него, как на ненормального. «Вы чё?» Она обвела пухленьким пальцем пруды, захватив и гусей, и дорогу с выбоинами, и Верку, и обветшавшие дома, и сказала с глубокой уверенностью. «Не, мне, в принципе, здесь неплохо. Только жить здесь я не хочу».